дрался под Иркутском и Омском, под Царицыном и Лозовой. На русскую землю падала кровь дважды раненого в боях за революцию австрийского студента и бывшего лейтенанта. В 19-м его вызвали в отдел по работе с военнопленными. «Принято решение отправить на родину часть наших товарищей», сказал ему пожилой человек в кепи австрийского солдата. «Согласны ли вы вернуться, чтобы и там продолжать борьбу?» Клейн кивнул. Виски его вдруг обдало жаром волнения. «Я согласен», — сказал он. В конце 19-го он вернулся на родину. Его высокую тонкую фигуру видели на венских заводах. Глухой его голос слышали на митингах в Линце, Зальцбурге и Вене. Потом перешел границу соседней Венгрии. Через год за ним захлопнулись ворота будапештской тюрьмы. В 21-м товарищи выручили Клейна. Он бежал. А через несколько недель страна, ставшая его второй родиной, вновь приняла его к себе. С тех пор прошло 2 года, и вот теперь он снова пошел туда, где было жарко, бороться с бандитами. Он руководил губернским розыском. Слово его ценилось дорого. Розыск при нем повел широкое наступление на местную уголовную братью. Но бороться было трудно. Город лежал на пути с юга к Москве. Залетные бандюги появились здесь нежданно, как чума в средние века. После них оставались трупы и чудовищные слухи. Но Клейн осторожно и уверенно вел свою игру. Он походил на шахматиста, когда, склонив голову, как это было сейчас, излагал свои тщательно продуманные планы. «Самая важная информация», — заканчивал свое сообщение начальник. «Кто-то знает про убийство, знает и его участников. Нагорнии знают многие. Раскидываем бредень. Загребем 1 галавль — неплохо. Выудим карась — хорошо». Он замолчал. Потом оглядел всех повеселевшими глазами и чуть улыбнулся. «А поведет на операцию вас Степан Спиридонович. Наконец и он с нами. Это есть мой сюрприз. Сбор в 11. Все». В 11 на тускло освещенном дворе губрозыска собралось 1,5 десятка сотрудников. Вечер обдавал холодным ветром. Большинство было в шинелях. От конюшни до ворот в линию стояли 5 фаэтонов. У забора переговаривались возчики. Парни из бригады по особо тяжким поджидали своего начальника и глухо поминали горны. Когда-то, несколько веков тому назад, была там гончарная слобода. Еще и сейчас виднелись на этих местах развалины каменных горнов, на которых обжигали когда-то глину. От них и получила слободка свое название. Теперь это была вольная слободка горные, приют налетчиков и воров. Вечерами выползали оттуда волчьи стаи. К рассвету сходились с добычей, делили ее у костров, пили, расшибали тьму гармониями и гитарой. По утрам по канавам и скверам города подбирали трупы обобранных до нитки людей. В прошлом году впервые дошли у властей руки до горнов. Чоновцы и курсанты, окружив их со всех сторон, с боем ворвались в поселок.